Lucia Iama. Солдат в одном доме на ночь остановился. Стало темнеть, вечереть. Хозяева ворота колями подпирают, двери на засов закрывают, окна досками забивают. Солдат спрашивает: «От кого закрываетесь, запираетесь?» Хозяева говорят: «Повадился в наше селение огромный волк забегать. На людей нападает, да задирает до смерти». На другой день вырыл бесстрашный солдат в лесу волчью яму, забросал хворостом и ушел. Через какое-то время взял у хозяина ружье и пошел смотреть волчью яму. Стало темнеть. Солдат заторопился, решил дорогу сократить и пошел через болото. С кочки на кочку прыгает, трясины обходит. Вдруг из болотной воды вылезает зеленая рука. Схватила солдата за руку и не отпускает. Солдат стал вырываться. Зеленая рука утащила его по колено. Солдат говорит: «Болотник, болотник, отпусти! Из ружья стрелять буду!» Из-под воды голос: «Не отпущу!» Зеленая рука утащила его в болото по пояс. Солдат выстрелил из ружья. Да словно кто руку отвел, ружье пальнуло в кочку. Зеленая рука утащила его в болото по горло. Зацепил солдат ружьем за сук дерева, подтянулся и выбрался из болота. Приходит к волчьей яме, заглядывает. Вдруг из ямы хватает его за волосы рука и зловещий голос говорит: «Человек, я голоден, съем тебя!» Вырвался бесстрашный солдат, выстрелил. Раздался на весь лес страшный вой и стон. Пошел солдат, не оглядываясь, обратно в селение. На другой день отправился солдат в церковь. Видит, отпевают усопшего. Подошел к покойнику, присмотрелся, а в руке у него зажат клок его волос. Солдат кричит: «Это не человек! Оборотень!» А ему говорят: «Это тебе приснилось! Открой глаза!» Солдат открыл глаза. Лежит он под деревом и думает: «Долго же я спал. Во сне где только не побывал, что только не повидал». Встал солдат с земли, забросил котомку за плечи и отправился домой.